Короче говоря, надо срочно приступать к нормальной работе и зарабатывать кредиты, а то у меня не то, что на восстановление своего фрегата денег нет, но и жить скоро ни на что будет. Утрирую, конечно. Уж со своей профессией на жизнь я всегда заработаю. Гор вывел крейсер из дока сразу после приемки. Завтра он уже собирался лететь за моим корабликом, контракт-то со мной надо закрывать. Пока не закроет контракт, работать он не может, а не будет работать, не будет денег. Меня тоже звал с собой, и я бы, конечно, слетал, чтобы на месте оценить обещанный мне фрегат, но и мне тоже надо работать. В полете Гор планировал провести больше месяца, а за это время я смогу обслужить 3-4 судна, а это очень неплохие деньги. Тем более, что очередь организовалась довольно внушительная, относительно, конечно, аж 4 торговых судна, а один, подлец такой, вместо того, чтобы подождать немного, ушел к другим ремонтникам. Так я всех своих потенциальных клиентов потеряю. Нет, придется сидеть на станции и работать, чтоб ее, эту работу. Ладно, хватит ныть, пора связываться с клиентами. Только договорился с одним из клиентов, как поступил вызов от Гора. Что такое? Чем он еще недоволен? Оказалось, что он где-то надыбал раздолбанный грузопассажирский бот и слезно просил меня привести его в порядок. Летная палуба-то у него пустая, снаряд, который он поймал, вломился как раз в летную палубу и разворошил там все. От двух штурмовиков, абордажного бота и атмосферного шаттла осталась только груда металла. А разъездной кораблик-то нужен, вот он и приобрел где-то по дешевке это недоразумение аж 3 поколения. Ну, что ж, я его понимаю, сам без денег сижу, и, конечно же, помогу. Согласился. Многого за день сделать не смогу, но чтобы хотя бы не развалился раньше времени, сделаю. Хорошо, хоть судно на обслуживание и ремонт должны пригнать завтра. Да, теперь мне поступали заказы и на ремонт. Это после того, как я восстановил из дерьма крейсер. Станция-то небольшая, все знают. Я еще не успел сдать корабль Гору, а на станции уже прошел слух, что я чуть ли не чудо совершил. Работать пришлось до позднего вечера. Линда мне помогала, но потом вымоталась, и я ее отправил спать. Работать с техкомплексом не так уж и просто. Управляющие эскину комплекса, конечно, есть, но работу дроидов все равно надо постоянно контролировать. Вот и приходится мотаться по кораблю вместе с диагностом, а иногда и с тестером, и за день можно так вымотаться, что ноги не держат. Я-то уже привык, да и мужик я, а она все-таки хрупкая девушка, и как она не хорохорится, но устает раза в 2 быстрее меня. Ну так я и не требую, чтобы она работала на износ. Я ее, вообще-то, совсем для другого нанимал, а то, что она еще и старается изо всех сил мне помочь в работе, так за это ей можно сказать только огромное спасибо. Я ей, кстати, еще и зарплату плачу, аж 10 тысяч в месяц. Очень даже неплохо для девчонок на станции. В принципе, я должен ее зарплату забирать в счет долга, но как-то это у меня не получается. Вроде она моя девушка, мы живем вместе, и вычитывать с нее зарплату в счет долга, как-то не по-людски. Хотя на станции с этим никто не заморачивается, должен — отдай. И не важно, в каких вы отношениях, но это уже мои тараканы, я же тоже дикий. Наконец закончил с ботом. Было бы времени побольше, сделал бы лучше, а так что получилось, то и получилось. Примчался один из техников Гора и угнал бот, а я отправился домой, в модуль. Линда уже спала, так что я сам себе приготовил легкий ужин и в одиночестве посидел в столовой, отдыхая. Куда отправиться, в спальню или в медкапсулу? Сегодня пришлось обойтись без учебы, как будто чего-то не хватало. Привык уже постоянно учиться. Но что учить? Инженерные базы я практически доучил. По идее, надо приниматься за пилотские базы. Есть у меня такие, как раз для малых и средних кораблей. Ведь чтобы получить лицензию наемника, я должен не только иметь свой корабль, но и уметь его пилотировать. Даже если я буду капитаном корабля и у меня будет еще один пилот, я все равно должен иметь сертификат пилота. А если не оформить лицензию, то я не имею права владеть военным кораблем. То есть сертификат пилота получать так и так, даже если я надумаю потом этот корабль продать. Но, с другой стороны, еще неизвестно, притащит Гор корабль или нет. И неизвестно, смогу ли я его восстановить, хотя об этом даже думать нельзя. Восстановлю, обязательно восстановлю. Но с пилотскими базами можно и подождать. Но зато есть у меня одна очень интересная база. Безопасность и коррекция информационных систем и программного обеспечения, если по-простому, обыкновенная хакерская база. Правда, разработана она была, как я узнал из станционной сети, для спецслужб, и как она попала к пиратам, вопрос. Но попала и попала, на то они и пираты, но как эту базу могли не заметить на рейдере? Или вообще не интересовались, что за базы в кофре? Кофр-то был у капитана, а ему видно было по барабану, что там лежит. А вот мне эта база будет как раз в тему. Нет, ломать чьи-то охранные системы и лезть в мозги чужих эскинов я не собираюсь, но вот в моей работе помочь эта база сможет. Так, например, на складе у гора полно эскинов, которыми, пока их не взломаешь и не переграммируешь, воспользоваться нельзя. А мне эскины постоянно нужны, а уж если буду восстанавливать свой корабль, то их понадобится очень много. И покупать не выход, разорюсь. Это если покупать чистые, с кодами допуска. Но зачем покупать, если можно их взять со склада, куда у меня допуск, взломать и перепрограммировать. Поэтому эта база мне очень даже нужна. Вот за нее и возьмусь, но потом, а пока, спать. Следующий месяц мы плотненько так занимались зарабатыванием денег. Ну и учиться не забывали, конечно. Инженерные базы я добил и приступил к изучению хакерской базы. По четвертый ранг изучил буквально за неделю, потому как база перекликалась с изученными мною ранее из инженерного комплекса программирования, кибернетика, электронные системы. А вот пятикраткий ранг дался уже трудней, но и его я выучил до конца месяца. Плохо то, что тренажер мне с освоением этой базы помочь не мог. Нет, он старался, все-таки в инженерных базах многое перекликается с этой базой, как я уже говорил, но это все не то, совсем не то. Ну что ж, заканчивать все равно надо, а там уж посмотрим, что получится. Алинда долбила базу медтехника, и долго ей ее еще долбить. Базы техника она учила постоянно, ни на что не отвлекаясь. Ну, если только по ночам, на меня, но это и ей на пользу шло. Во всяком случае, не жаловалась. А теперь учиться приходилось урывками, в свободное от работы время. Ничего страшного, когда выучит, тогда выучит. Через 5 декад объявился Гор. Войдя в систему, он тут же связался со мной. В доке стоял небольшой грузовик, но место для фрегата было, и я тут же стал это место готовить. Убрал весь мусор, даже пыль-уборщик собрал. Все подготовленные для грузовика запчасти убрал к стене, где и стоял грузовик. Ну и продолжил работать, а куда деваться, да и время за работой быстрее проходит. Гор оставил мой фрегат на рейде, сам он его затолкать в мой док никак не мог. Пришлось заказывать буксир. Но вот наконец мой корабль стоит в доке. И я сижу на табуреточке у стенки и грустно на него пялюсь. Когда Гор говорил, что он полностью разукомплектован, до меня это как-то не доходило. Крейсер «Гора», когда он пригнал его после того злополучного боя, можно считать только сошедшим со стапелей, по сравнению с тем, что сейчас вижу. От корабля остался и в самом деле только корпус. Даже стальная обшивка, к которой крепится броня, во многих местах зияла огромными прорехами. Подошла Линда и с какой-то грустью посмотрела сначала на меня, потом на фрегат, потом снова на меня, но промолчала, только головой покачала и отошла. Правильно, девочка, мужчина никогда не ошибается, и даже когда он ошибается, он все равно прав. А чего, собственно, я сижу? Инженер я или нет, или просто погулять вышел? Связался по сети с эскином инженерного комплекса и послал диагностов на фрегат. Ну и сам туда полез. Диагност диагностом, но свои глаза могут увидеть и то, что диагност не посчитает важным. Так что лучше самому все посмотреть и ручками пощупать. Ну, что сказать, Гор мне не врал. Гипердвигатель и в самом деле цел, и рубка цела. Покоцана немного, но цела. Правда, и в самом деле абсолютно пуста. И корпус целый. А основные силовые балки вообще, как только с завода. Ну, что ж, во всяком случае, есть за что зацепиться. Так что работаем. На следующий день ко мне заявился Гор, и мы с ним закрыли контракт. Хотя я на него был еще немного зол, все-таки я ожидал чего-то более приличного, но ведь он мне не врал, а рассказал о фрегате все как есть. Это уже я сам себе чего-то напридумывал. Но с Гора я все же под протокол добился доступа на его склады. Но он и не возражал, договоренность-то была. Потом он быстренько со мной распрощался и умчался. Сказал, что уходит в рейд, пиратов гонять. Ага, так я и поверил. Небось помчится в республиканский сектор торгашей трясти, деньги-то надо зарабатывать. А в охрану никто одиночный корабль не возьмет. Придется пристегиваться к какому-нибудь другому отряду, а это и деньги не те, и риска намного больше. Своих-то, если что, поберегут, а чужака чего беречь, пока гора не было, решил помародерить по его складам. Доступ-то он мне дал и разрешил брать все, что понадобится, но мало ли, вдруг его жаба не вовремя голос подаст, переживать человек будет, мучиться, ни к чему это, да и вдруг он распродать все барахло решит, деньги-то нужны, а об этом у нас договоренности не было, правда, торговлей у них в отряде казначей занимался, сам-то Гор в этом не понимает ничего, но нового казначея он рано или поздно подберет, так что самые дорогие запчасти и оборудование лучше сразу к себе перетащить, целее будет. Нанял большую грузовую платформу, прихватил своих грузчиков и отправился. Первым делом отобрал пару разгонных двигателей от легкого крейсера 1Г-класса. Движки были немного больше родных, фрегатских, но воткнуть я их сумею, тем более сейчас, когда брони нет, да и обшивка, считай, отсутствует. Да я сейчас практически по новой могу скомпоновать корабль, ничего мне не мешает. Тем более, что я уже кучу расчетов провел, пока ожидал пригона корабля. Реактор, тоже от крейсера, нашел, к сожалению, только один, да и то потрепанный. Ничего, восстановлю. Зато прихватил пару реакторов от фрегата 2Г-класса, 5Г-поколения. Вот это точно с пирата сняли. Их любимый кораблик, быстрый, кусачий, да и 5Е-поколение говорит само за себя. Ну а для меня сойдет, один резервным поставлю, а другой в помощь основному. Энергии мне много понадобится. Я тут видел систему силовой защиты с легкого крейсера, вот для нее энергия и нужна. Правда, система не совсем комплектна, чуть ли не половины эмиттеров не хватает, но это ничего, это мы прикупим, главное накопители целые и эскин на месте. Но вот с эскином загвоздка, требует, подлец, кодов допуска и отказывается без них работать. Потому, наверное, систему и не загнали до сих пор, но со мною эскина такой номер не пройдет, я уже 5 и краткая ранг одной очень интересной базы учу, так что еще месяц, максимум 2 и будет он мне послушен и любить будет меня как папу родного. И не только он, эскинов я набрал на все случаи жизни, все они были из породы упрямцев, отказавшихся без кодов подчиняться, вот и валялись здесь, а я их прибрал, и выбирать старался последних поколений. Искинов было полно, так что выбрать было из чего. Откуда тут столько искинов? Так это понятно. На любом корабле искинов множество. Ведь даже за уборку помещения отвечает искин. Да они вообще за все на корабле отвечают. Поэтому даже на гражданском судне их не меньше 50, а на военных и до 100 доходит, а на линкорах и до 1000. Поэтому искины довольно ходовой товар и при потрошении судна их забирают все. Правда, потом не все могут продать. Никто не будет покупать запароленный эскин. Кому он нужен, если только для подставки под кружку пива? А взломать по-быстрому удается не всякий эскин. Ведь с эскинами работают люди, а фантазия у всех разная. Иной такого в коде допуска навертит, что разобраться только крутой специалист сможет. Вот и валяются такие эскины на складах, и выкинуть жалко и не продать. А я как раз и собираюсь стать таким крутым специалистом, для того и учу эту запрещенную базу. Так что у меня все эскины в дело пойдут, и Гор особенно переживать об их потере не будет. А система эта мне очень нужна. Рассчитана-то она на крейсер, потому для маленького, относительно конечно, фрегата она сформирует силовой щит такой плотности, что просадить его и тяжелый крейсер не сразу сможет. Надо только правильно рассчитать расположение эмиттеров, но на то я и инженер. Еще прихватил 2 однотипных тоннельных орудия. Те самые, что нашел раньше, с легкого крейсера 8Г-поколения. У моего фрегата когда-то стояла 100 мм пушечка, а теперь будет 2 по 200 мм. Так-то они велики для фрегата, но русский я или не русский, если слегка обрезать ствол, не трогая разгонные электромагнитные кольца, то орудия как раз встанут вдоль верхней опорной балки. Конечно, в дальности я потеряю, и действенными мои пушки будут только на малой и средней дистанции, но я, вообще-то, воевать-то не собираюсь. А зачем пушки? А чтоб было, мало ли кто маленького обидеть захочет. Я еще и пульсаров пропонатыкую везде, где можно. На складе их хватает. Правда, все разных калибров. Ну так и что, подумаешь. А энергии у меня на все хватит. Не зря же я вместо 2 решил 3 реактора установить. В общем, загрузил полную платформу. А для орудий вообще отдельную доставку заказывал. Но все, что планировал, увез. В основном то, что будет продано в первую очередь, как только Гор придет в себя. А вот с моего склада это оборудование уже никуда не денется. Пусть себе лежит и ждет установки. Ну а если понадобится что из мелочевки, приду и возьму. Против этого ни Гор, ни его будущие казначеи возражать не будут, а со следующего дня начал заниматься своим фрегатом, не спеша и без фанатизма. Да и не мог я серьезно заниматься своим кораблем, денег-то нет. То, что я набрал и еще наберу у гора, конечно, хорошо, но категорически мало. Для корабля нужно было столько всего, что можно только за голову хвататься и выражаться при этом нецензурными словами. И за все надо платить. Только формирование рубки из меня столько денег высосет, что мама не горюй. А система жизнеобеспечения, от нее не осталось вообще ничего. А броня, но с броней я выход нашел. Мой принтер клепать броневые листы для фрегата 3-го класса не мог, по размерам не проходили, и для фрегата 2-го класса не мог по той же причине, а вот для малыша, фрегата 1-го класса мог совершенно спокойно, только подтаскивай блоки к ССМ. Вот я и решил покрыть свой фрегат именно такой броней. Да, тонковато, но зато по весу выигрываю, а для защиты у меня крутой силовой щит будет. Тем более, что броня если и спасает, то только от пушечек штурмовиков, а от серьезных калибров никакая броня не спасет. Да, моя может и огонь штурмовиков не выдержать, но так и нифига их подпускать к себе. А учитывая, что у меня разгонные движки будут от легкого крейсера, то догнать меня и штурмовик не сможет. А уж крутиться я смогу похлеще любого штурмовика, даже легкого. Ведь маневровые движки у меня будут тоже от крейсера. Но как бы то ни было, а работы проводились. Час-два в день я копался с фрегатом. Тут здорово меня выручала Линда. Все второстепенные работы по обслуживанию и ремонту очередного судна она брала на себя. Я брался только за восстановление оборудования и сложный ремонт. Разборка-сборка тоже была на Линде. Поэтому по срокам мы своих клиентов не подводили. А клиентов со временем становилось все больше и больше. На станции базируется несколько сотен судов и всем им необходимо техобслуживание. Это как на земле, любой автомобиль, прошедший определенный километраж, требует техобслуживания, если хозяин не хочет, чтобы его ласточку привезли в сервис на эвакуаторе. Тут жестче, вышел в космос на неисправном корабле, там и останешься. Торгаши носились по космосу постоянно, а износ оборудования никто не отменял. Вот, после возвращения на станцию и ставили своих кормильцев на обслуживание и ремонт. Можно, конечно, обслужить корабли на чужой станции, так и делали, если требовался срочный ремонт, но старались все-таки обслуживать и ремонтировать на своей станции. Станция вроде и не маленькая, но все друг друга знают и халтура себе не позволит. Тем более в том, от чего зависит жизнь человека. Хуже только себе сделаешь. А вот на чужой станции возможны варианты. Для ремонтников чужой станции ты никто и увидит ли тебя еще когда в жизни? Вопрос. Так для чего корячиться? Конечно, на каждом судне имеется техник, а на большом судне целая техническая группа, но помогут ли они в космосе? Тем более, что у торгашей на судне обычно один, край два техника и не самой высокой квалификации. Торгаши они и есть торгаши, лишних денег не заплатят. Поэтому и зарплата у техников на торговых судах невысокая, так что хороший специалист на судно и не пойдет. Зачем ему? Он лучше будет работать на станции, за хорошую зарплату, рядом с семьей. Так что зарабатывал я очень неплохо, но все уходило как в прорву, в восстановление фрегата. Ну, а за то, что Линда вносила очень большой вклад в нашу работу, решил ее поощрить. Я ей официально, под протокол, простил все долги. Да, вот так, сидели вечером, ужинали и что-то мне в голову вступило, до сих пор не пойму что, хотя и подозреваю, я и сделал свое объявление, но вместо радости получил горькие слезы, пришлось успокаивать. Сначала в столовой, потом в спальне. Оказывается, она испугалась того, что я решил продать ее контракт и поэтому списал все долги. Правда, о каких долгах я говорю, она понять не могла. Долго уверял ее, что у меня и в мыслях не было продавать контракт и, что если она хочет, то контракт прямо сейчас закроем. С ней опять истерика. От закрытия контракта она с ужасом отказалась. Ведь без контракта она никто, гражданства у нее нет и по закону. Через определенный срок ее просто выдворит со станции и она опять окажется на своей планете. И то, что у нее сертификат техника не поможет. Или заключать совсем уж кабальный контракт на станции. Договорились, что о закрытии контракта я больше не заикаюсь и живем мы так же, как и раньше. Она мне тут же решительно сообщила, что она себя считает моей женой. Пусть и неофициально и если я ее даже выгоню, она сядет под воротами нашего дока и будет там сидеть, пока не умрет. Маразм? Еще какой. Кто б ей позволил сидеть под воротами, тут же бы загребли. Но что-то объяснять и доказывать сил уже не оставалось, и я просто плюнул на все эти заморочки и пожелал ей спокойной ночи. Да, вот я и женой обзавелся. А ведь у меня такого даже в мыслях не было. Но я почему-то не возмущался, не протестовал. Просто промолчал. И что, молчание – знак согласия? Нет, Линда, конечно, девчонка классная, умная, исполнительная, трудолюбивая и, главное, послушная. Ну, это благодаря воспитанию в средневековом обществе, где мнение женщины не значит ничего, и если она вдруг вздумает перечить мужчине, то она просто потенциальный самоубийца. Хотя она уже довольно давно живет на станции и нахваталась тут, наверняка, нехорошего. С подружками-то иногда встречается, но мне никогда слова против не сказала. И сейчас не сказала, а я вроде уже и женат. Мало того, я еще и виноватым себя чувствую. В чем? А во всем. Вот как так получается, вон она сопит рядом, наплакалась, поистерила и теперь спит спокойно и даже улыбается во сне, а я лежу и не могу понять, как мне дальше себя вести, а впрочем, чего голову ломать, как жил раньше, так и буду жить, меня эта девчонка устраивает, вполне, а кем она там себя считает, какая мне разница, хотя уже засыпая понял, что в обиду ее все равно никому не дам, а на следующий день все продолжилось так, как будто ничего и не было, никаких закидонов с ее стороны не последовало, и я успокоился. Ну мало ли у кого какие тараканы в башке бродит. Ну, а то, что считает себя моей женой, так и пусть, мне от этого не холодно, не жарко. Может у них на планете порядки такие, переспал разок и все, уже семейный человек. Но я-то не с их планеты. Работа по восстановлению фрегата между тем понемногу продвигалась. Думаю, я его, как и планировал, за год восстановлю. Во всяком случае, с двигателями я уже поработал, техресурс разгонных поднял до 95%, что было нетрудно, они и так были в хорошем состоянии, у маневровых ресурса меньше 90% не было, так что двигатели уже можно было устанавливать, что я и собирался сделать в ближайшее время, разгонные двигатели, маневровые потом, после покрытия корпуса броней, в данный момент я занимался реакторами, их тоже надо подшаманить. Топливные стержни для реакторов я уже купил и они лежат у меня на складе. Взял оптом, так дешевле, так что хватит на несколько лет бесперебойной эксплуатации. Теперь жду систему жизнеобеспечения и приборы для рубки. Пришлось делать заказ БАТу, все-таки 8Е поколение и на станции такого не найти. Дорого обошлось, жуть, особенно система жизнеобеспечения. Через 2 месяца отсутствия объявился Гор, сразу связался со мной. Опять требуются мои услуги. Гор. Ты что, опять свой корабль угробил? Нет, что ты, своего орла я берегу. Хотя продиагностировать и если что, подремонтировать его и не мешает. Но, в принципе, он целый. Так, покацан слегка. Но у меня есть для тебя 2 подранка. Фрегат 4Го поколения и грузовоз 6Го. Ну что ж, гони их ко мне. Только с какого начинать? У меня место только для одного, сам знаешь. Займись сначала грузовозом, он не очень-то и пострадал. Так что быстро с ним управишься, а фрегат пока на рейде повисит. Хорошо, пригоняй, заодно и расскажешь о своих подвигах. Через час Гор загнал в док грузовик, он был намного больше, чем я видел до сих пор и занял почти все свободное место в доке. Только у стеночки сиротливо стоял мой фрегат, малыш по сравнению с этой махиной. Гор спустился с судна и подошел ко мне. Гор, и что мне с ним делать? Что с ним не так? Да все с ним так, нормальное судно. Практически не пострадала. Единственно с Искином проблема. При захвате рубки случайный выстрел угробил его напрочь. Он хитро улыбнулся. Пришлось снимать с какой-то колымаги 4Го поколения. Еле довели его до дома с этим Искином. Ты уж подбери что-нибудь поприличнее у нас на складе и скинь на него программы для грузовоза. Ты говорил, что у тебя есть. У меня есть, у меня все есть. Как в Греции, вот только когда я тебе об этом говорил, интересно. Программ готовых у меня, конечно, нет, но напишу, для тебя напишу, а вот другим об этом лучше не знать, понял, напишешь и напишешь, я этот грузовик продавать собираюсь, так что ты уж сам смотри, что на нем нужно подправить и в порядок привести, если слегка поднимешь ресурс оборудования, то совсем хорошо, дороже уйдет, да он в грузу, как в грузу, а как мне работать, да в трюмы не лезь и все, ну ты шутник, а как мне целостность конструкции проверять, а никак. Просто марафет наведи для продажи и достаточно. Народ ведь будет интересоваться остаточным ресурсом оборудования, а не целостностью трюмов. Ну, хозяин-барин, как скажешь, а что хоть в трюмах, медоборудование. И он счастливо заулыбался. Семье и даже восемье поколение. Да, повезло, так повезло. Для фронтира медоборудование жуткий дефицит. А уж семье, а тем более восемье поколение, это вообще что-то. Да, похоже, Горни в республиканском секторе безобразничал, а в саму республику нырнул. Или рядом с границей пасся, вот и ухватил такой куш. Теперь проблемы с деньгами у него надолго исчезнут. Так, Гор, я первый на очереди. Мне медкапсулу 8го поколения и хирургическую капсулу тоже 8го поколения. От скидки не откажусь. Договорились. А с фрегатом что? С фрегатом посложнее. Мы его потрепали слегка. Выхода не было, удрать хотел. Один из разгонных вдребезги. Несколько пульсаров снесли и пару маневровых движков. Что там внутри, не знаю, может еще что при абордаже повредили. Но пробоин нет, так что особых повреждений быть не должно. Сделаю. Его себе оставишь? Да на кой мне это старье? Продам. Да кто его здесь купит? Пираты купят. Думаешь, у них здесь своих людей нет? И ты к этому так спокойно относишься? А чего мне волноваться? Для нас это старье не противник. А торгаши, если не хотят, чтобы их пираты щипали, пусть платят за охрану. Ну, что ж, логично. Но это уже не мое дело. Это вечные разборки между охранниками и охраняемыми. Пусть сами разбираются. Хорошо, Гор. Дней 5 буду заниматься грузовиком, а потом загоняй фрегат. Если с грузовозом закончу раньше, то сообщу. Все, я работать, а ты про мое медоборудование не забудь. Да пока будешь заниматься грузовиком, полазь по трюмам, может и подберешь себе что. Ты парень порядочный, лишнего не возьмешь. А может у тебя где огрызки от уничтоженного искина старгаша завалялись? Я бы попробовал в них покопаться. Там ведь наверняка полная спецификация товара имеется. Хорошо, поищу. Если найду, то пришлю с кем. Пока. Он ушел, а мы с Линдой накинулись на грузовик. В трюмы я только заглянул. Все 4 трюма забиты контейнерами. И как Гор себе представлял поиски чего-нибудь интересного, что я здесь себе подберу. Все контейнеры что ли потрошить, но я особо не переживал, наверняка Гор пришлет мне искин с грузовика. Небось спрятал его где-нибудь на своем крейсере. Пока он отключен, он не опасен, а включать его Гор в ближайшем будущем и не собирался. Вот лет через 5, а лучше 10, его можно и продать. Даже если кто и взломает и доберется до данных Искина, то всем будет наплевать. Тем более здесь, в королевском секторе фронтира, таких Искинов у него на складе полно. Да собственно именно такие я и набрал. Правда, взламывать их пока не пробовал, хотя учу уже 7 краткой ранг хакерской базы. Ну, вот и попробую. И потренируюсь, и человеку приятное сделаю. Без спецификаций он с этими трюмами декаду разбираться будет, в лучшем случае. Может и себе еще на одну скидку заработаю. Можно было бы попросить у него как бы в счет того, что у нас договоренность о свободном пользовании его складами, но это было бы уже жлобство. Так можно всякое уважение потерять. Вот хапнуть медоборудование в счет ремонта грузовика и фрегата можно. Правда, я еще этот злосчастный фрегат и не видел, а то еще и Гор мне должен останется. Как там в кино каком-то говорилось, овес нынче дорог. Вот, вот, очень дорог. Особо напрягаться с грузовиком я в самом деле не стал. Решил немного схалтурить. Ну а что, кому Гор это судно задвинет, неизвестно, да и спрос все равно с него. Нет, кое-какое оборудование под шаманю, без снятия и разборки, энерговоды проверю, ну и все, пожалуй. Вечером парень из экипажа Гора привез контейнер с Искином. Взял свой технический планшет и стал на него писать программу по взлому. Особо не умничал, система безопасности у Искина наверняка плевая, все-таки это Искин с гражданского судна. Ну а код доступа вскроется путем перебора вариантов. Для этого пристегнул к планшету один из своих чистых Искинов, для усиления мощности вычислений, и отправился ужинать. Буквально минут через 15 получил сообщение от планшета, что код доступа получен. Залезать в Искин не стал. Ну, его, меньше знаешь, крепче спишь. Связался с Гором и сообщил ему, что товарищ, которого он мне прислал, готов с ним сотрудничать и пусть или сам приезжает и забирает, или присылает кого. Он обещал утром сам подскочить, заодно и посмотрит, как дела с грузовиком. Ну и ладненько. Утром Гор первым делом схватился за Искин. Я ему передал коды доступа, подключил Искин к энергошине и собрался выйти из модуля. Гер, ты куда? Гор, это твои проблемы и я в них влезать не хочу. Ты просил взломать Искин, я взломал. Работай. А я об этом уже забыл. не было никакого Искина, даже если будешь ссылаться на меня, я буду все отрицать. Я пошел к грузовику. Как закончишь здесь, подходи. Не хватало еще, чтобы меня в пиратстве обвинили. Пусть не в самом пиратстве, так в соучастии. Какая разница, какой срок на рудник получить, 5 лет или 15, все равно там больше года не живут. Хотя это я гора немного троллю, никто ни в чем меня обвинить не сможет. Принес мне приятель Искин за параллельный, просил помочь, ну я и помог. А откуда он взял этот Искин, меня волнует. Другое дело, что взламывать Искины в частном порядке я не имею права, это тоже дело подсудное. Искины могут взламывать только государственные организации, и я даже догадываюсь какие. Но я дикий, в таких мелочах не разбираюсь. Да и находимся мы на станции во фронтире, так что претензий мне предъявить некому. Но на будущее, надо быть осторожнее. Это меня, видно, жажда заполучить медоборудование 8-го поколения всякой осторожности лишила. Ничего, я за это с гора еще чего-нибудь вкусненького сдеру. Прошлись с гором по грузовику. Я объяснил ему, что собираюсь делать. Он со мной полностью согласился. Ему главное побыстрее спихнуть этот грузовик, чтобы он никому глаза не мозолил. Гор ведь здорово рисковал, притащив его на станцию. Обычно делалось намного проще, товар, самой дорогой, перегружается, оборудование самое ценное тоже, а по судну несколько залпов в реакторный отсек и все шито, крыто. Но тут так не получилось. Слишком дорогой товар был в трюмах у грузовика, а у крейсера трюм одно название, и десятой части не смогли бы забрать дорогущего товара, вот Гор и рискнул. Теперь эту ситуацию надо было как-то разруливать. Как уж он это сделает, не знаю, но меня он просил как-то изменить внешний вид судна, чтобы оно хоть немного отличалось от оригинала. И как он это себе представляет? Ну, перекрашу, это понятно. Хотя покраской у себя в доке я никогда не занимался, я живу тут и нечего мне вонь нюхать. Но ладно, сделаю. Искин воткнем от какого-нибудь пиратского корабля, у них тоже полно переделанных грузовиков в рейды ходит. Ну, навешаю десяток импульсных пушек, это недолго и не трудно, а пушки у гора со склада возьму. Все это понятно, и был бы грузовик 4-го поколения, никто бы и задумываться не стал. Ну, захватили наемники у пиратов старый переделанный грузовик, так не в первый раз. Но грузовик 6-го поколения, у пиратов таких раз два и обчелся. Вернее, вообще нет. Военные корабли 6-го поколения, хоть редко, но встречаются, а вот грузовики нет. Не нужен он им, им деньги нужны. А такой грузовик стоит очень больших денег, так что они его давно бы загнали. Ладно, не буду себе голову ломать. Что смогу, сделаю, а с остальным пусть Гор разбирается. Правда, Гор попросил еще об одной услуге. Разгрузить торгаша у меня в доке, а он ночами все перевезет на свои склады. Очень уж не хочется светиться ему на причале при разгрузке. Пришлось согласиться, тем более он обещал завалить меня бонусами. Ну, посмотрим. С этого дня в доке начался настоящий ад. Трюмы у грузовика были огромные, и даже выгруженные и подготовленные к перемещению контейнеры занимали всю площадь дока. А ведь выгрузили не все, а только то, что должны были перевезти этой ночью. За 4 суток управились. Гор решил пока попридержать товар, пусть отлежится с полгодика, а потом можно его и продавать. Я еще посоветовал ему продавать не у нас на станции и даже не в нашем секторе фронтира, а где-нибудь подальше. С другой стороны от нас находится какая-то конфедерация, вот в их фронтире и продавать. Купить небольшой грузовик и гонять его с небольшими партиями. Ну а самому охранять этот грузовик. От республики далеко, так что не так опасно будет. Ну а с пиратами уж как-нибудь разберется, если встретит. Гор подумал, подумал и согласился. Денег, конечно, хотелось уже сейчас, но ему придет и за грузовик, и за фрегат, после его ремонта. Так что денег хватит. После того, как закончили с разгрузкой, я закончил с обслуживанием судна. Все, что наметил, сделал. Даже покрасил. Потом 2 дня ходил, плевался и ругался, вместе с Линдой, от этой вони. Вентиляция в доке была, конечно, хорошая, но краска лучше, это я уже понял. Но зато Гор был ужас как доволен и уже через день продал грузовоз. Очень хорошо продал. Ходил и аж светился. Ну, видно, от радости прислал мне медкапсулу 8-го поколения, хирургическую капсулу 8-го поколения, меддроида тоже 8-го поколения и целый контейнер медицинских картриджей. Денег, кстати, взял только за капсулы, и то, только половину. Ну, что могу сказать, гран мерси. Теперь медсектор моего фрегата полностью укомплектован. Так что ждем бата и начинаем серьезную работу над фрегатом. Без системы жизнеобеспечения что-то серьезное затевать смысла нет. Хотя разгонные движки и реакторы я уже установил, но основная работа начнется после установки системы жизнеобеспечения. На следующий день пригнали фрегат. Все, как Гор и говорил, одного разгонного и парочки маневровых нет, сбито несколько пульсаров. Ну и выбит технический люк, через который на корабль прорвались абордажники. Внутри тоже все в порядке. Нет, перевернуто все, конечно, кверху дном, это абордажники мародерили, но все оборудование цело. Гор, тебе его как делать? По верхней планке, или как получится? Смотри, я могу сделать так, что он будет как новый, но потом в бою может с тобой как раз и встретиться. Так как, знаешь, сделай так, чтобы можно было продать нормально, чтобы все оборудование работало. Как, неважно, главное, чтобы работало. Понял. Тогда дня через 3-4 приходи принимать. Ремонтом этого фрегата занималась в основном Линда. Даже сама движки поменяла. Я только контролировал. И внутри фрегата все сделала она. Даже порядок навела. Через 4 дня Гор принял у нас корабль. Грабить я его не стал. Так как восстановлением оборудования и поднятием техресурса я не занимался, то взял какие-то 30 тысяч, и тут же отдал их Линде. Работала-то она. Правда, вечером, уже когда слегка покувыркались в постели, она ненадолго отошла, а потом у меня на сети тренькнул сигнал. Посмотрел, из банка. Пришло 30 тысяч. Я лежал и обалдевал, откуда деньги. Тут примчалась Линда и с разбегу запрыгнула на меня. «Это я тебе все свои деньги отправила», — довольно заявила она. «Ты мой муж, значит, все наши деньги должны храниться у тебя». И она уставилась на меня с таким видом, что одно слово против и будет вселенский скандал. Хотя скандал в исполнении Линды я себе представить не могу. Она на меня ни разу даже голос не повысила и не возразила ни разу. Но лучше не рисковать. «Ну, если ты так считаешь, пусть будет так», — промямлил я. «Ну а что я скажу? Засунь свои деньги себе в... или... я не нуждаюсь в твоих деньгах». Можно было бы постараться объяснить, что это ее деньги, честно заработанные. Но она этого просто не поймет. «Ты извини дорогой, я такая транжира и много денег из тех, что ты мне выдавал каждый месяц на хозяйство, потратила на одежду. Ну и с подружками иногда встречались. Это какие деньги я тебе выдавал на хозяйство? Ну как же, а каждый месяц ты мне переводишь 10 тысяч для чего? Линда, ты хоть контракт читала?» «Какой контракт?» «Тот, что мы с тобой заключили». «Нет, но я и так знаю, что там написано. Ты обязан заступаться за меня, защищать, содержать, а я должна во всем быть тебе послушной. У нас дома такие договоры заключают между мужем и женой. Ну, вот, опять 25. Хотя, помнится, после того, как перекупил ее контракт, я что такое ей говорил. И она подписала, вернее, приложила пальчик сразу, не задумываясь. Это что, она с тех пор считает себя моей женой, что ли? Ну, дела. Ну а с другой стороны, как ей считать-то? То, что она мне очень нравится, она видит, а по ночам и чувствует. Хозяйство у нас общее. Все свое время, и рабочее, и свободное, мы проводим вместе. Даже отдыхать в зону отдыха ходим вместе. Всегда вместе. Да я, честно говоря, как-то и не представляю себя отдельно от нее. Да, правильно когда-то Бат говорил, что все эти дурацкие контракты рано или поздно заканчиваются женитьбой. Да я, в общем-то, и не против. Но по времени пока, во всяком случае от официального заключения брака, нам вроде и так неплохо живется, так куда спешить? Глава 8. Глава 8, часть 1. Через пару декад вернулся Бат. Все, что я заказывал, он привез, но я опять банкрот. После того, как расплатился с Батом, у меня осталось 1050, так что сложив у стеночки контейнеры с привезенным оборудованием, на время забыли о нем и приступили к зарабатыванию денег. На режим пришлось наплевать. Работали с раннего утра и до позднего вечера. Линда учебу забросила, слишком уставала. Я еще держался и хотя бы по паре часов в день проводил в капсуле, добивая семикраткой ранг хакера. Тем более осталось не так уж и много. Максимум месяц, если в таком режиме. А если посвятить все свое время учебе, то и меньше декады. Учить я и в самом деле стал очень быстро, видно, моя сетка еще каких-то имплантов вырастила. В настройки к ней я уже не лез, ну ее, постоянно что-то выращивает, что-то улучшает и все это не обращая никакого внимания на меня, хоть бы сообщала иногда, что делает. Нет, я в общем-то не против, мне только лучше, но хотя бы иногда мне что-нибудь сообщала, хоть для приличия, а то получается, что из нас двоих я к ней какой-то бестолковый придаток, а не наоборот. 2 месяца напряженного труда принесли свои плоды, мы заработали около 1 000 000, даже больше, 1200 нам еще остались должны, ничего не поделаешь, постоянные клиенты, пришлось проводить ремонт и обслуживание в долг, здорово выручил 3D принтер, детали я практически не покупал, а изготавливал сам, решили сделать небольшой перерыв, слишком уж вымотались, 3 дня просто бездельничали, гуляли по парку, обошли все более-менее приличные заведения, ну а больше всего времени проводили в постели, оторвались по полной, иногда от Линды я просто уползал, и где эта ничего не знающая и не умеющая девочка, дракониха какая-то, суккуба, но выходные закончились и пора было приступать к работе, к настоящей работе, к восстановлению моего фрегата, нет, другую работу тоже брали, но сразу предупреждали, что износ всего оборудования очень высок и времени на восстановление судна уйдет довольно много. Никто особенно не возражал, и мы этим пользовались. В основном с плановыми судами возилась Линда, я только иногда подходил, а в основном занимался своим кораблем. Да к тому же я начал учить пилотские базы. С одной стороны, забивать себе голову лишними знаниями не хотелось, а с другой стороны, знания эти лишними никак не будут. Даже если я буду жить на планете, добираться до работы мне как-то надо, тут для этого используют или глайдеры, или легкие флайеры, без выхода в безвоздушное пространство, то есть сертификат пилота, хотя бы малых кораблей иметь надо, это как автомобильные права на Земле, хотя, если честно, эта постоянная учеба уже задолбала, сколько я нахожусь в Содружестве, столько и учусь и конца края не видно. Через месяц фрегат в Черне был готов, все оборудование на месте, система жизнеобеспечения установлена и прекрасно функционирует, рубка в полной комплектации, нет, сверхкомплектации, вместо эскина с фрегата я установил эскин с легкого крейсера и еще один ему в помощь, для повышения вычислительных мощностей, а вообще, эскины я напихал везде, где можно и нельзя, все они, конечно, подчинялись главному эскину. Правда, был большой некомплект дроидов. Приписать к кораблю своих технических дроидов, а чем работать? Да еще нужны различные дроиды, много дроидов, и уборщики, и бытовки, и, главное, абордажные и противоабордажные дроиды. И все они стоили больших денег, особенно боевые. Ничего, выкручусь как-нибудь. Ну а с завтрашнего дня начну устанавливать вооружение и обшивать корпус броней. Оба орудия встали так, как будто это был типовой проект, а не моя вольная импровизация. Я даже удивился поначалу, почему не строит фрегат именно с таким вооружением, да и более мощные двигатели намного улучшили его характеристики. Даже несмотря на утяжеление за счет лишнего орудия главного калибра угнаться за фрегатом не мог никто. Не более легкие его собраться, фрегаты 1Го и 2Го классов, не штурмовики. Правда, вес лишнего орудия компенсировала более легкая броня, но основную скрипку, конечно, играли двигатели. Но потом понял, мой фрегат получался процентов на 40 дороже типового, а фрегат по своему назначению – вспомогательная единица в группе кораблей. Основную скрипку играют, конечно же, крейсера, ну и линкоры, у кого они есть. Но тратить кучу денег на фрегат, от которого в бою зависит не так уж и много, никто не будет. Вот потому-то никто и не строит так, как я, а не потому, что я такой умный, а все вокруг придурки. И самое главное то, что понял это не я сам, а это Гор мне объяснил. Правда, он этого даже не понял. Мы с ним разговорились, когда он привез мне мое медоборудование. Я решил немного похвастаться и повел его к фрегату. Да, мощный кораблик получается. Похвалил он то ли меня, то ли мой фрегат. Правда, непонятна его роль в бою. Их используют как разведчиков и посыльных. Но тогда такая вооруженность избыточна. Хотя скоростные качества просто удивляют. Да, отличный кораблик, дорого, наверное, обошелся, дороговато, и за сколько думаешь его продавать, ну, 50 миллионов, край 45, не купит, дорого очень, хоть кораблик и замечательный, понимаешь, фрегаты, это расходники, их направляют в самые опасные дыры, вернутся, прекрасно, привезут разведданные, не вернутся, ну что ж, жаль ребят, конечно, но это тоже своего рода разведданные, и тратить на такой расходник кучу денег никто не будет, но это у флотских. Для наемников такой кораблик больше в тему, они своих людей и свои корабли берегут, так что в какую-нибудь дыру без возврата посылать не будут. Да, для наемников твой кораблик в самый раз, но наемники всегда без денег, так что и они вряд ли возьмут. Наемники что, мало зарабатывают что ли? Наемники как раз зарабатывают очень немало, но все крупные покупки делаются из кассы отряда, а там обычно много не держат. Основные деньги выплачиваются экипажу в виде премии. И попробуй выдери их из карманов обратно. Это если нужен серьезный ремонт своему кораблю, то можно даже общего собрания не проводить. Просто обязать всех выделить определенную сумму. Конечно, объяснив для чего. Да и то некоторые ворчать будут. Новые корабли обычно покупают богатые командиры отрядов на свои деньги и от этого становятся еще богаче. Вот я, когда распродам все медицинское барахло, тоже стану богатым командиром отряда. Но твоего фрегата все равно не куплю. Я лучше еще один крейсер куплю. Если 6 го поколения и класса 2-3, то выйдет то на то. После этого разговора я пару дней вообще не подходил к своему фрегату. Жуть как обидно было, я тут старался, какие-то новые решения выискивал, правдами и неправдами оборудование добывал и все зря. Продать теперь свой корабль за 35 миллионов я просто не смогу, рука не поднимется. Нет, в прибыли все равно останусь, но, нет, не смогу. Да и черт с ними со всеми, оставлю его себе, будет моя личная яхта, а денег я еще заработаю. Ну, что ж, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Решил, раз уж все равно оставлю корабль себе, то и отделаю его по высшему классу. Заказал у наемников, что летали на дикую планету, древесину. Было там какое-то дерево, которое ценили даже сами аборигены, какое-то особо ценное, и не гниет оно, и жучки-червячки его не домогаются. Крепкое, красивое и пахнет приятно. Вот и заказал уже готовые доски. Можно бы и бревна, но аборигены-то лучше знают, как из обыкновенной деревяшки получить произведение искусства. Вообще-то это могло стать неплохой статьей дохода. Но во фронтире, а тем более на нашей станции, никому такие излишества и нафиг не приснились. А тащить дерево в метрополию слишком накладно. Уж лучше набить трюм блоками КССМ. Намного выгоднее получится. Но, думаю, когда руда вокруг иссякнет и до дерева доберутся, а у меня уже будет. Теперь мы занимались фрегатом более вдумчиво. Именно мы. Линда тоже подключилась, когда узнала, что это будет наша личная яхта. Правда, ни во что серьезное она не лезла, но жилой блок взяла на себя, особенно нашу каюту. А когда узнала, что с планеты должны привезти древесину, радовалась как ребенок, получивший целый кулек своих любимых конфет. Оказалось, что таким деревом обшивали свои покои только очень богатые, вернее, влиятельные люди. Простому купцу это было и не по карману, и не по статусу. А вот у какого-нибудь графа хотя бы спальня должна была быть обшита таким деревом, иначе какой он граф? Но особо развернуться у Линды не получалось. Просто места не хватало. Мой фрегат хоть и был 3 го-класса, но все равно считался малым кораблем. Он и был малым. Длина всего 110 метров, ширина 40 и высота 20. Правда, фрегаты 1 го и 2 го классов были еще меньше. Не намного, но меньше. Так что мне еще повезло, что Гор нашел фрегат именно 3 го класса. Из него хоть и с трудом, но можно сделать что-то более-менее вооруженное и защищенное. Ведь полетать, хотя бы и недалеко от станции, я наверняка захочу. Тут уж без вариантов. Это все равно, что купить на земле крутую тачку и на всю жизнь закрыть ее в гараже. Ну, я таких идиотов не встречал. А находимся мы в самом глубоком фронтире, и места здесь неспокойные, так что защищать себя надо уметь. Оба орудия я установил за 4 дня, а потом начался геморрой с обшивкой корпуса броней. Кое-какой запас у меня уже был, но плотно я этим не занимался, вот и пришлось теперь без остановки клепать броневые листы на принтере. Только и успевай подтаскивать блоки КССМ. Чтобы не устраивать завал в доке из листов брони, пришлось их сразу устанавливать на место. Из-за этого отказался от очередных клиентов. Мы просто оба были постоянно заняты. Линда со своим техническим комплексом устанавливала листы на место и слегка прихватывала, а я уже потом их проваривал. Провозились декаду. Потом еще 2 декады устанавливал маневровые двигатели, импульсники ПРО, эмиттеры силового щита, сканеры кругового обзора. Все, внешний корабль готов. Хоть сейчас открывай ворота и лети. Тем более и пилотские базы я поднял до 4 го ранга. Правда, 4 ранг для пилота – это ни о чем. С такими знаниями возьмут только на межсистемник руду таскать. И то на такую рухлить, которую не жалко. Так что пока 5 ранг не освою, Из дока никуда, да и не получится. Внутри еще работы выше головы. Но, думаю, за месяц закончим. Во всяком случае жилой сектор полностью готов, если не считать того, что Линда там с чем-то постоянно гоношится. А так, даже медблок готов, с лечебной и хирургической капсулами. Обычно на фрегатах стоит только одна лечебная капсула, а у меня две. И меддроид есть, и эскин медблока, несмотря на то, что каждая капсула оснащена своим эскином, тоже есть. Я же говорю, эскинов у меня понатыкано, где только возможно. А чего их жалеть, я за них не платил. Плохо, что жилой сектор у нас получился какой-то маленький. На реакреационную зону места не хватило. Хотел воткнуть хоть лужайку с парой клумб, но не получилось. Слишком много места заняли накопители энергии. В основном для силового щита. Он ведь у меня был от легкого крейсера и энергии потреблялся соответственно. Реакторы с накачкой энергии справлялись. Их у меня, слава богу, аж три, но без хранения энергии, то есть без накопителей, никуда. Импульсники про тоже, конечно, потребляли достаточно энергии, но по сравнению с щитом, просто мелочь. Вот поэтому жилую зону и пришлось урезать. Хотя, мне она большая и не нужна. Обычно экипаж такого фрегата составляет 7-9 человек. Ну, еще отделение абордажников могут прихватить, но мне-то такая куча народа ни к чему, я один летать собираюсь. Если только Линду с собой прихвачу, а нам двоим места хватит. Главное, чтобы кровать пошире была, но об этом, думаю, Линда позаботится. У нас даже была небольшая летная палуба, а на ней притулился грузопассажирский бот 4-го поколения, доставшийся мне по случаю и полностью восстановленный. Бот был совсем крошечным, рассчитанный на пилота и трех пассажиров. Ну и небольшой трюм, скорее багажник, но мне и такого достаточно. Старье, конечно, и практически без защиты, вернее, вообще без защиты, если не считать слабенького силового щита, только чтобы мелкий космический мусор отгонять, но зато на нем можно было летать и в пустоте, и в атмосфере, то, что мне и надо, ну а то, что старенький, так и что, мне на нем не девочек катать, вернее, одну-то возить придется, но она уже своя и она со мной не только на стареньком боте полетит, а и на метле. С дроидами решил просто: если куда полетим, то возьмем оба моих комплекса, этого с избытком хватит для техчасти корабля. Бытовые тоже были, я их потихоньку скупал и приводил в порядок, хоть это и не моя специализация и в дроидах я разбираюсь постольку поскольку, но и этих знаний хватило. Совсем уж убитых я не покупал. Вот с боевыми проблема. Сделал заказ бату на 4 противоабордажников 7-го поколения. Просто так их в метрополии не купишь. Но он капитан корабля и ему продать должны. Заказал ему еще 10 потолочных турелей. Хотелось бы больше, но с деньгами как всегда проблема. Линда только грустно вздыхает, что-то она там в жилой зоне интересное задумала, но денег нет и ей пришлось обломаться. Но выдержала стоически, ни слова упрека. Конечно же, еще куча мелочей, которые со временем начнут выскакивать, но тут уж ничего не поделаешь. Ничего, со временем укомплектуем корабль полностью, еще и будем думать над тем, куда лишнее барахло запихнуть. Так всегда бывает. Помню, когда квартиру снял, осмотрелся, вроде все есть, жить можно. А потом целый месяц каждый вечер что-то покупал, без чего вроде и обойтись нельзя, и приносил в дом. Зато потом лишние вещи постоянно распихивал то на антресоли, то на балкон. Так и тут будет. Пришлось опять впрягаться в основную работу, так сказать, по-стахановски. Только появились кое-какие деньги, как привезли древесину с планеты. Линда так жалостливо на меня смотрела, что пришлось все отдать ей, и древесину, и деньги. Дальше уже работал один. Линда возвращалась с фрегата только вечерами. Через месяц объявился Гор, расстроенный и жутко злой. Оказывается, целый месяц рейда прошел впустую. Сначала нарвались на группу пиратских кораблей из 5 вымпелов и еле ноги унесли. Сказалось то, что у пиратов все корабли были 4-5 поколения и за его крейсером 7-го поколения им просто было не угнаться. Да и еще повезло, что встретились они внезапно, для пиратов, конечно. Горто там как раз целенаправленно торчал, в засаде, так сказать. Но как увидел выходящие из гипера корабли, тут же и рванул. Пока пираты разобрались в ситуации, было уже поздно. А если бы зажали, то все, не ушел бы. Потом встретил какую-то старую лоханку, грузовик 4-го поколения, переделанный в рейдер. Но тоже не повезло, пираты оказались какие-то отмороженные, сдаваться отказались и дрались до конца. Крейсер-то ничего, получил всего пару царапин, а вот пиратский рейдер в хлам. Поснимали, конечно, что смогли, вернее, что целым осталось, но это такие гроши, что едва оправдает горючку и зарплату экипажу. Вот он и злился, а ко мне пришел за советом. Вот блин, Аксакала нашел, а хотел Гор со мной посоветоваться. Покупать ему грузовик или лучше арендовать несколько, пора уже медоборудование продавать, а как лучше сделать, он еще не решил. Нет, где продавать он решил, в конфедерации Голден, она граничит с королевством с другой стороны от республики. В саму конфедерацию он, конечно, не попрется, но бывал он когда-то на торговой станции во фронтире недалеко от границ конфедерации. Станция большая и богатая, там его товару идет в лед, но если арендовать грузовики, то о грузе вскоре каждая собака знать будет, а там и до республиканцев дойдет, и тогда ответка не заставит себя ждать. Потерю такой кучи денег они ему не простят, а если купить грузовик, то придется делать несколько рейсов, что тоже не очень хорошо. Нет, все, естественно, останется в тайне, на грузовик он посадит своих людей, а торговать будет через посредников. Но вот сколько времени потеряет, а время – это деньги. Сам он склоняется к первому варианту, то есть покупке грузовика. Тут и нужен мой совет, скорее даже просьба, так как денег у него в обрез. Он хочет прикупить недорогой грузовичок, 4-го поколения, но уж очень он потрепан. Смогу ли я привести его в порядок за приемлемую цену, а лучше в долг? Ну, вот, теперь все понятно, а то посоветоваться он вдруг решил. Как же, Гор, ты же недавно продал прекрасный грузовик и фрегат, как это у тебя денег нет? Гер, ты не понимаешь, из денег за корабли мне, как командиру отряда, хозяину корабля и капитану пришлось меньше половины, а остальное все ушло команде. Да даже половина, огромные деньги, можно было прекрасный грузовичок купить и еще осталось бы. Нет, Гер, странный ты какой-то, я же живой человек, мне тоже иногда хочется отдохнуть, развеяться. Ну, вот и, да, неплохо ты отдыхаешь, не покажешь где, хотя нет, не надо, я так отдыхать и развеиваться не хочу, из меня уже мой фрегат все средства выжил. А если я еще и отдыхать буду как ты, то точно без штанов останусь. Да, с фрегатом ты, конечно, маху дал. Надо было восстановить его под серийный образец, и он бы у тебя улетел. И времени бы затратил намного меньше, и деньги бы хорошие заработал. Но у меня к тебе будет предложение, но потом. Пока давай разберемся с моим грузовиком. Сможешь его в порядок привести, Гор? Ну что я могу сказать, не увидев судна? Да нет, грузовичок ничего, летает еще. Не так шустро, как раньше, но ведь не разваливается. Пригоняй, будем с ним работать. А насчет денег, так я и сам на мели. Но в любом случае смотреть надо. Глава 9. Грузовик Гор пригнал вечером, вместе со старым хозяином. Прошли по судну, послушали главного Искина. Потом я прогнал по основному оборудованию своего диагноста. Корпус проверять не стали, да и как проверишь. Основные балки все закрыты или панелями, или обшивкой корпуса. Это... конечно, не броня, но и ее снимать замучаешься. Но насчет корпуса я в общем-то не переживал. Цена за грузовик, как я понял из разговора гора с продавцом, хоть и не очень высока, но и совсем низкой не назовешь. А мужик местный, так что подставлять гора он бы поостерегся. Ведь если с корпусом что не в порядке, то грузовик просто развалится при разгоне, и тогда продавцу не жить. После составления диагностической карты моим диагностом отдал ее Гору и ушел. Пусть сами по цене бодаются. Карта перед глазами, оба капитана, разобраться смогут, а мне встревать в их торговлю не с руки. Но грузовик неплохой, вернее, не совсем убитый. И хоть износ некоторого оборудования доходит до 50%, привести его в порядок можно. Пошел к себе составлять список необходимых деталей, тех, что не смогу изготовить на принтере. Пусть Гор крутится. Если я ему еще и запчасти буду покупать для его корабля, то это будет уже совсем свинство. И так всю работу придется делать практически даром. Вот нет у меня принципиально торгашеской жилки, как у местных. У них все строго, платишь деньги, работаем, не платишь, вали, и без обид. Так тут принято. А я скольким уже в долг работу делал, да еще и со своими запчастями. Нет, долги, конечно, возвращают, но стараются не деньгами, а товаром. А на кой черт мне их товар, еще и обижаются. Потом опять прибегают, клянутся, что теперь все до кредита вернут и без всяких задержек, и все повторяется. Как-то у меня с торговлей не очень. Вроде бы есть специальные базы знаний по торговле, надо бы прикупить. Сам-то вряд ли буду учить, а вот Линде подсуну. Ей все в радость, чтобы не учить, лишь бы учить. Хоть будет кому с такими хитропопами бодаться. Она, правда, с мужчинами припираться не приучена, но если ей сказать, что ее мужа собираются обжулить, горло порвет.